То, что произошло в России в начале 30-х годов, была создана промышленность, способная делать тракторы. Вы хотите сказать, способная делать танки? Тут же реагировал Черчилль. Допустим, что это первый буйвол. А второй? Второй? Люди, умеющие управлять этим трактором-танком. В условиях России это непросто. Надо было миллионы обучить грамоте, а вслед за этим дать им представление о машине. Да, миллионы людей, отцы которых знали только лопату и топор, сели за руль трактора и автомобиля. Черчилль молчал. Весь его вид говорил сейчас. Как невесомы были доводы его собеседника, они его еще не убедили. Но, казалось, он не решается возразить Бекетову. Черчилль приподнялся, при этом его шея утонула в рыхлой массе туловища, едва ли не вместе с подбородком. «Пойдемте в ту комнату. Там у камина лучше тяга. Да, кстати, мы сможем и подкрепиться. Это всегда не лишнее». На этот раз жест был жестом. Пришла в движение рука. В комнате, в которую они вошли, света было больше, однако камин действительно горел ярче и давал больше тепла. Стол был пододвинут к камину. Вошла женщина, полная, домовитая, в белой наколке, скрепляющей волосы, поклонилась и, подкатив столик на колесиках, переставила с него на стол блюдо с зеленью и холодную рыбу. Черчилль взял бутылку, вынес ее в поле света. «Хотя бы для начала виски?» — точно хотел спросить он, указывая глазами на этикетку. Бекетов не противился. «Не люблю коктейлей», — произнес хозяин, когда церемония с разливанием виски была закончена. Черчилль будто хотел дать понять, как не важен разговор, происшедший между ними. Он не переоценивает его. «Не люблю коктейлей». Он поднял рюмку с виски, выждал, пока то же самое сделает гость, неторопливо осушил и также спеша взял вилку. «Я полагаю, что Россия окажется достаточно сильной», — сказал Бекетов, возвращаясь к разговору о двух буйволах. «И в решающий момент все буйволы будут в упряжке?» — быстро реагировал Черчилль. «Да, я так полагаю». Черчилль вздохнул. Этот перевал был нелегок и для него. Он наполнил следующую рюмку, наполнил с таким видом, будто бы ответ, который он ожидал услышать, был ему дан. Ответ не фразой, а молчанием. «Немцы утверждают, что в ближайшие 2 недели они возьмут обе русские столицы», — подал голос Черчилль. «Я не спрашиваю, в какой мере это возможно, с вашей точки зрения. Меня интересует другое. Если это произойдет, Россия устоит?» Наверное, Черчиллю это очень важно знать. Сумеет ли выстоять Россия? Если сумеет, вместе с ней выживет и его страна. Если не сумеет, Великобритании не жить. В самом худшем случае сумеет выстоять. Если падут Москва и Ленинград, сумеет. Но, возможно, это зависит не только от России. Может, самое время задать вопрос Черчиллю? Да, поменяться ролями и начать задавать вопросы. При этом главный вопрос самый главный. Но это зависит не только от России, господин премьер-министр. И от Великобритании тоже? Да-да, господин премьер-министр. Что же вы имеете в виду? Не скрою, но мне хочется вам ответить вопросом на вопрос. Разрешите? Ради Бога. У вашего главнокомандования существовал план крупной операции на континенте еще до того, как немцы атаковали Россию. Да, разумеется. При этом ваше главнокомандование своеобразно корректировало его последний раз в апреле этого года. Не так ли? Черчилль угрюмо сомкнул губы, задумался. Он хотел понять, как будет развивать мысль Бекетов дальше. Каким будет следующий его вопрос? Кажется, в апреле. Этим апрельским планом срок крупной десантной операции был определен. Черчилль вздохнул. Его большое тело заметно подобралось. как вам сказать?